Глава 43. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Наши поселянские целительницы, я говорю про мою матушку и супругу Иринку, сделали свое лекарское дело очень хорошо. Так что вскоре трое наших друзей-анархистов из Томска были полностью здоровы. По этому поводу отец даже организовал общий обед прямо у нас во дворе, так как в летней трапезной мы бы все не поместились. Несмотря на то, что уже стали проявляться проблемы с наличием повседневных продуктов, Иринка умудрилась наготовить различных блюд. За общим столом все трое анархистов выглядели бодрыми и хорошо отдохнувшими. Вся одежда наших друзей была поселянскими женщинами постирана, тщательно отмыта от пятен крови, а все дыры от пуль и разные разрывы швов аккуратно заштопаны. Так что все трое томских анархистов выглядели довольно опрятно. И их можно было спокойно воспринять за мастеровых людей из какой-нибудь отдаленной деревни, отправившихся в город искать себе работу. После большого обеда в честь выздоровления наших друзей все отправились отдыхать перед дальней дорогой. На следующее утро, согласно распоряжению моего отца, четверо наших лучших артельных охотников и я, назначенный старшим нашего отряда, вооруженный винчестерами и кольтами с солидным боезапасом, отправились сопроводить Ивана Демьяныча и двух его товарищей. Для этого нашему небольшому отряду были выделены лучшие лошади с поселянской конюшни. Кроме того, всем артельным охотникам было указано ехать предельно скрытно и общаться между собой только по охотничьим или поселянским прозвищам. Это на тот случай, если наш разговор случайно услышат спрятавшиеся в лесу враги. Кстати, такое же правило насчет общения существовало у всех наших поселянских дозорных групп. Нам следовало перемещаться только по тайным лесным тропам и довести наших друзей до почтового тракта недалеко от въезда в Барнаул. Там мы должны были с нашими друзьями-анархистами расстаться и забрать с собой лошадей, ибо три всадника, едущие в город, сразу же могут привлечь внимание как военных, так и представителей местных властей. Тем более, что нам было неизвестно, кому в то время принадлежала власть в Барнауле и Алтайском крае. А трое пеших мужиков в заштопанных одеждах, с полупустыми котомками за плечами, идущие в город в поисках заработка, никому не будут интересны. Ни властям, ни военным, ни бандитам. Выехал наш небольшой отряд из поселения без всяких долгих прощаний и напутствий, ибо все поселяне были заняты повседневными делами. Погода стояла хорошая, солнышко пригревало своим мягким теплом, а пение птиц услаждало слух. Казалось, что в мире существует лишь красота, и нет никакой кровавой войны. Однако все в мире было с точностью да наоборот. Сначала наш отряд передвигался по еле заметной дороге, чуть заросшей травой, ведущей к оставленному пустовать торговому подворью нашего поселения. Но не доезжая где-то полторы версты до него, мы свернули на тайную лесную тропу, ведущую в обход былого торжища. Когда до торгового подворья оставалось треть версты, нас остановил поселянский дозор. Дозорные, увидев трех незнакомых им мужчин в нашем отряде, спросили, кто у нас за старшего, и, получив ответ, попросили меня отойти с ними в сторонку. «Здравия тебе, шатун. Рассказывай подробно, что у вас тут случилось», – тихо сказал я старшему дозорному. «Тебе тоже здравия, князь». Таким же тихим голосом ответил шатун. «Докладываю. Чужаки на нашем торговом подворье объявились. Я уже отослал лисенка в Урманное на единственном коне, чтобы он доложил о происшествии главе поселения. Мне, как сам видишь, в данный дозор всего двоих молодых выделили. Вот и пришлось тут куковать, ожидая, когда лисенок возвернется. Получилось выяснить, кто к нам заявился и сколько их там?» «Мы с Лешем с утра забрались на деревья и наблюдали в бинокле из леса, что по ту сторону подъездной дороги. Врата на подворье тогда были широко открыты, и возле них находились двое часовых. Остальных чужаков мы внутри увидели, за тыном. Скорее всего, они появились там либо вчера, либо позавчера, ибо третьего дня, когда мы там все осматривали, на подворье никого не было. Леший насчитал около двух десятков человек, лежащих либо на соломенных подстилках во дворе, либо на телегах и подводах. То ли раненые, то ли какие-то больные, непонятно. Возможно, их там намного больше. Предполагаю, что заявилось десятка 3-4. Точнее, я тебе сказать не могу, так как несколько чужаков постоянно перемещаются по подворью. Иногда они поят водой лежащих, ну и, как водится, проверяют наши пустующие торговые дома и лавки. Но более часто все ходячие чужаки заходят в помещение, где раньше пребывал старший торгового подворья. Судя по облачению и разнообразному оружию незваных гостей, на наше торговое подворье заявились зеленоармейцы. Их отряды лешему уже довелось встречать на лесных дорогах. «Шатун, а вы с лешим не пробовали подобраться к тыну подворья со стороны урмана? Может быть, смогли услышать, о чем они там говорят?» У чужаков один часовой забрался на крышу самого высокого дома, где раньше находился старший торгового подворья. Так что часовой сразу бы заметил наше приближение к тыну. Я тут пару часов назад немного другой способ использовал. Что за способ? Воспользовался тайным подземным ходом. Вход в него недалеко находится. Минут 10 на восток надобно пройти. Ежели идти, неспешным шагом. Погоди, Шатун, а разве на нашем торговом подворье есть тайный подземный ход? Имеется. Мне про него много лет назад дед Богуслав поведал. Ход под землей прокопали еще до начала строительства нашего торгового подворья, чтобы в случае нападения поселяне могли незаметно уйти в чащу леса. Вот я им нынче и воспользовался, чтобы послушать разговоры чужаков. Правда, сам вход в подземелье кое-как в лесу нашел. Там за давностью лет все позаросло дикой смородиной. Сам-то подземный ход ведет в подпол большого дома, где раньше постоянно сидел старший торгового подворья. Я, сидя в том подполе, все разговоры чужаков хорошо слышал. И что же чужаки обсуждали? Они там обсуждали прошедший бой с красноармейцами на какой-то железнодорожной станции. Как я понял из услышанного, на ту станцию прибыл санитарный поезд Красной Армии, чтобы пополнить свои запасы воды и дров. Его сразу же кольцом оцепила охрана, а в той охране стояли только одни лишь китайцы. Так вот, чужаки, которых леший прозвал зеленоармейцами, прискакали большим конным отрядом на железнодорожную станцию незадолго до прибытия поезда и устроили там красноармейцам хорошую засаду. А когда санитарный поезд прибыл и было выставлено вокруг него оцепление, зеленоармейцы открыли огонь из пулеметов и винтовок. И вскоре всех красноармейцев и китайцев полностью уничтожили. По правде говоря, у самих чужаков раненых и убитых тоже изрядно прибавилось. Кроме того, другой голос добавил, что часть их отряда вышла на след китайцев, которые деревни грабили и всех жителей убивали. Они также уничтожили всех красных и хунхузов подчистую, незадолго до начала боя на станции. Да, чуть не забыл, князь. Один из общающихся похвалился, скорее всего, перед своим командиром, что им все-таки удалось захватить живьем настоящего красного комиссара. Они его в скорости намеревались начать допрашивать. «Погоди немного, Шатун. Мне вот что непонятно. А почему красноармейцам понадобилось охранять свой санитарный поезд? И еще более непонятно, зачем зеленоармейцы решили на него напасть? Зеленые что, с ранеными красноармейцами решили повоевать? Или только с китайцами, охраняющими поезд, хотели за зверство их соплеменников в деревнях поквитаться?» «На такие вопросы я тебе полного ответа не дам, князь. Но одна догадка у меня все же есть. Говори». «Когда я только пробрался в тот подпол, то услышал, как другой голос докладывал кому-то, что прямо на ходу из вагонов санитарного поезда на всех имеющихся станциях и полустанках, а также вдоль железнодорожных путей, где поблизости виднелись деревни, китайцы выбрасывали трупы умерших людей. Я думаю, что именно потому-то зеленоармейцы и решили устроить засаду на ближайшей железнодорожной станции, где все поезда дрова набирают и водой заправляются». «Додумывать мы с тобой можем что угодно, Шатун. Нам бы более подробно разузнать, что же там в действительности произошло». «Князь, так давай вместе слазаем по подземному ходу на торговое подворье и послушаем, о чем там говорят чужаки». «Ну а что? Я не против. Ты только подожди здесь немного, я свой отряд предупрежу, что мы тут ненадолго задержимся». Оставив свою лошадку и отряд на попечение молодого дозорного, но уже получившего прозвище «Леший», мы с Шатуном быстро скрылись в лесной чащобе. Идти пришлось, сильно пригнувшись, так как высота тайного прохода была чуть больше 4/5 сажени. Впереди шел Шатун, неся в руках небольшую масляную лампу. Она давала немного света, но его вполне хватало, чтобы понять, куда мы идем, и не набить шишек на своих головах. Мы прошли по подземному ходу около 100 саженей и оказались в просторном подполе. Дверь, ведущая в тайный подземный ход, была сделана в виде стеллажа с полками и открывалась совершенно бесшумно. Видать, за дверными петлями был должный уход, и их всегда смазывали. Масляную лампу Шатун оставил в самом подземном ходе, недалеко от неприкрытой двери, так что мы смогли рассмотреть в полутьме старые сундуки, окованные железными полосами. Они от времени уже покрылись пылью и стояли рядком вдоль стен просторного подпола с высоким потолком. Непонятно откуда Шатун вытащил травяной веник и аккуратно обмел два сундука, не поднимая пыли, недалеко от тайной двери. После чего мы спокойно разместились на старых сундуках и приготовились слушать, что будет происходить. Поначалу я ничего не слышал. Была какая-то странная тишина, которую изредка прерывали звуки, похожие на тихий, еле заметный стон. Потом раздался резкий приглушенный звук выстрела. Он послышался где-то в углу подвала. Через некоторое время хлопнула дверь, и по потолку над нами кто-то прошел тяжелым шагом. Затем странная тишина полностью исчезла, а мы с Шатуном даже перестали дышать, превратившись в одно большое ухо. «Командир, проснись!» – кто-то произнес прямо над нами. «А? Что?» – резко вскрикнул второй голос, а потом спокойно продолжил. «А, это ты, Матвей. Что там у вас еще случилось?» «Так я же доложиться пришел, командир. Закончили мы с Антипом допрашивать комиссара. Вот я и поспешил к тебе на доклад». «Помоги мне сесть, Матвей, а то раненая нога повернуться не дает. Кое-как заснуть смог, но, похоже, на сон у меня ушло меньше 3 часов». Дальше послышалась какая-то возня вперемешку со стонами. «Вот так удобнее всего. Рассказывай, что вам там краснопузый комиссаришка напел?» «Этот гаденыш много чего напел, командир. Теперь мне понятно стало, от чего наши люди заболели». «И от чего же они заболели?» «Да от тех самых мертвяков, что краснопузые с китайцами из вагонов своего санитарного поезда выбрасывали. Наши-то мужики с трупов более-менее добротную одежку поснимали. Вот от нее-то и заразились». «Ничегошеньки, не понял я, Матвей Степаныч. Давай-ка рассказывай все с самого начала, чтобы не только тебе, но и мне все ясно и понятно было». «Сначала так сначала. Комиссар этот поначалу бахвалился, что, мол, скоро Красная Армия наведет тут порядок своей железной рукой, а сопротивляться ей некому будет, ибо сдохнут все их враги в самых тяжких мучениях, что беляки, что зеленые. Краснопузые ведь что, сволочи, удумали? Послали этого гаденыша комиссара с большим отрядом китайцев и взводом красноармейцев под Архангельск, где последний год войска англичан жутко лютовали. До простых людей изводили всяческой отравой и расстрелами ежедневными». «Погоди чуток, Матвей. А английские войска откуда под Архангельском взялись? Ведь не было их там». «Как рассказал нам на допросе комиссаришка, англичан большевики пригласили, чтобы те помогли им защитить молодую Советскую Республику от наступающих на Петроград германских войск. Вот только англичане не с германцами предпочитали воевать, а с местным населением, которая сильно сопротивлялась тому, что их красноармейцы, да и народцы всячески грабили. Там, в глубоких рвах, куда англичане всех замученных и казненных скидывали, красноармейцы понабрали трупов умерших от холеры, тифа и еще какой-то заразы, загрузили их в подошедший санитарный поезд и отправились прямиком на восток. А как уже в Сибири оказались, так все китайцы получили приказ от комиссара выкидывать из вагонов трупы умерших на станциях и полустанках, а также там, где деревни и села недалеко виднелись. Люди же не знали, что все эти трупы заразные, вот и тащили с них все, что снять могли. Но главная беда состоит в том, что таких санитарных поездов краснопузы отправили в наши сибирские края не один, а несколько штук. Представляешь, командир, скольких простых людей они смертельными болезнями уже заразили. Да и сколько еще народу заразиться может». «Ты прав, Матвей, представляя, сколько простого люду большевики через это непотребство изведут», — Да и среди наших людей уже много мужиков зазря Богу в душу отдали. И еще в скорости отдадут. Ведь лечить-то нам их нечем, Матвей. Да и некому, честно говоря. Ты же сам знаешь, что докторишка тот, которого мы взяли 2 месяца назад на окраине Кузнецка, уже неделю как помер от полученных в бою ранений. Эх, если бы не моя простреленная нога, пошел бы и кончил этого красного гаденыша. Так уже? Что уже? Да кончил я его, командир. Он же мне, гаденыш, прямо в лицо смеяться стал, нагло заявляя, что скоро мы все в страшных муках подыхать будем, и никакая медицина нам не поможет. Ну вот я и не сдержался малость во время допроса. Выхватил свой наган и пулю ему промеж глаз пустил. В голосе докладывающего появились отзвуки сожаления. «Не переживай так, Матвей Степанович. Другого комиссара поймаем и хорошенько допросим. А насчет этого красного гаденыша только одно сказать могу. Помер Максим, ну и хрен с ним. Ты лучше подумай, кого из более-менее здоровых людей нам в Барнаул посылать?» «В Барнаул-то зачем?» «Не зачем, а за кем. Есть у меня несколько адресочков, где раньше доктора жили и прием больных вели. Надо на них все проверить. Вдруг до сих пор там кто-то из них живет. Доктора нам в отряд надо какого-нибудь. Чтобы он кого можно из наших вылечил и на ноги поставил. Понятно тебе?» «Мне все понятно, командир. Перед допросом комиссара наш пулеметчик Антип, глядя на страдания наших раненых и больных, мне одну интересную мыслишку подкинул насчет докторов. Ежели этот красный гаденыш прав насчет медицины, то нам не доктора в отряд нужны, а лекари. Вернее сказать, нужны будут женщины, древнему лекарскому делу обученные. Тут, оказывается, где-то недалеко есть одно таежное поселение, которое все называют ведьмовской деревней. Так вот, в ней живут одни лишь ведьмы. Лекари-колдуны да знахари-травники. Антип нам всем сказывал, что тамошние лекарки даже самых тяжелых больных всегда на ноги подымали. Было бы неплохо нам до той таежной деревеньки наведаться. Одна заковыка меня пока останавливает, что в той деревне все мужики анархисты». «Эка невидаль, анархисты. Ты лучше-ка вспомни, сколько мы этой пьяной черной сволоты, которая вообще никакой власти не признает, на тот свет спровадили. Какая вообще нам разница, каких анархистов бить? Все они поголовно пьянь подзаборные». «Да в том-то и дело, командир, что местные деревенские анархисты, про которых Антип говорил, все поголовно трезвенники. У них в поселении никто не пьет ни вина, ни водки». «Так не бывает, Матвей. Они же наверняка, как все деревенские жители, ходят в церковь в ближайшее село. А там без причастия церковным вином у местного попа ну никак не обойтись. Церковный обряд ради таких не изменят». «В том-то и дело, что они в церкву не ходят, ибо христиан среди них никогда не было. Люди и говорят, что они в старых богов веруют, и им жертвы приносят. Ты вот сам бы подумал, командир, какой христианский поп допустит, чтобы к нему в храм приходили всякие ведьмы, знахари и колдуны?» «Да, интересная картина из твоего рассказа получается. Меня удивляет не то, что в таежной глуши деревни язычников до наших дней сохранилось, а то, что в ней живут анархисты-язычники. Вот про таких я действительно никогда не слышал. Послушай, Матвей, а откуда наш Антип вообще узнал про эту деревеньку, где лекарки и анархисты живут?» «Так он же раньше помощником приказчика был, у крепкого торговца с кабинными товарами. Они на это самое торговое подворье товар для обмена возили. Пока его хозяин-торговец менял свое железо на различные копчености, лесной мед и другие продукты, наш Антип наслушался от других приехавших торговцев всяческих рассказов про ведьмовскую деревню. Сами-то местные о себе ничего не рассказывали, вот поэтому Антип внимательно слушал других торговцев. Они-то и поведали, что ведьмаки, оказывается, охотой и рыбалкой промышляли. А потом всю свою добычу коптили и сюда для обмена привозили. В этом доме, где ты нынче отлеживаешься, ранее сидел старик, которому местные жители из всех окрестных сел и деревень оставляли прошение, чтобы лекарки из ведьмовской деревни к ним приехали и тяжелобольных излечили. Вот так наш Антип узнал про таежных лекарей и знахарей. Ему однажды удалось незаметно проследить, в какую сторону все местные ведьмаки с торгового подворья уходили. Их ведьмовская деревня где-то в самой глухой чащобе, недалеко от болот, находится. «А про это место вы как узнали?» «Так ты, командир, без памяти лежал, когда Антип нам поведал про это тихое место. Это же он нам подсказал, что местное торговое подворье уже несколько лет как пустует. Вот поэтому мы здесь всем отрядом и встали на постой. Тут, кстати, наши мужики в одном из брошенных лабазов даже ледник нашли с копченостями и с бочками, в которых было полно квашеной капусты. Да и на железнодорожной станции в одном складе наши бойцы обнаружили пару десятков мешков с крупами и мукой. Так что с голодухи мы тепереча не помрем». «Вот это хорошая новость, Матвей. А теперь давай-ка подумаем, кого с Антипом отправить в деревеньку ту за лекарями. Тебе придется тут за старшего остаться. Сам понимать должен, что я со своей раненой ногой, лежа на лавке в хате, много не накомандую. Ну, тогда, думаю, с Антипом надо с десяток бойцов отправить, а остальные тут охрану нести будут, да за ранеными с больными ухаживать». «А не мало ли будет десятка? Мужиков-то в деревне может намного больше оказаться. Ты сам мне только что сказал, что, по словам Антипа, в той деревне живут охотники. А они прекрасно знают, с какой стороны за ружье браться надобно». «Так у нас, командир, после боя на станции всего 20 бойцов в строю осталось. Это я посчитал вместе с легкоранеными. Остальные 30 человек пластом лежат, кто с тяжелыми ранениями, а кто от заразы слег. Я же не предлагаю в открытую на деревню нападать. Думаю, что сначала бойцам с Антипом надо дождаться, когда деревенские охотники на промысел в урман уйдут, а потом из засады положить всех оставшихся мужиков, способных держать оружие. Лишь после этого наши зайдут в деревню и заберут всех баб лекарскому делу обученных». «А ежели бабы-лекарки откажутся идти? Ты об этом подумал, Матвей? Вдруг после того, как вы их мужиков постреляете, они откажутся лечить?» «Мы с Антипом и такой случай обмозговали. Местным лекаркам бойцы скажут, что ежели кто добровольно не пойдет лечить наших раненых и больных, то у тех детей постреляют. Думаю, что после такой угрозы все деревенские лекарки сами побегут наших лечить и будут это делать с большим прилежанием». «Матвей, вы что, с Антипом рехнулись совсем? В детей-то зачем стрелять удумали? Ведь мы же для того с тобой воюем, чтобы у всех детей было светлое будущее». «Так никто детей стрелять и не собирается, командир. Это Антип придумал, чтобы лекарки и знахарки более сговорчивыми были». «Ну тогда ладно. Вы когда за лекарями идти хотели?» «Антип предложил мне все с тобой обговорить, и ежели ты одобришь это дело, то завтра на рассвете выступить. Ведь деревню ту нам еще найти надобно». «Понятно. Пусть будет по-вашему. Только смотрите, чтобы никто из детей даже случайно не пострадал». «Да что мы, изверги какие-то, командир. Антип все сделает как надо. Не впервые ему такое делать придется. Он хоть и из присоединившегося к нам партизанского отряда, но я его уже много лет знаю». «И когда же ты с Антипом успел познакомиться, Матвей? Ведь, насколько я помню, остатки их отряда только с полгода назад к нам присоединились». «Да лет 20 назад мы с ним познакомились, когда он мою сестру сватать приезжал. Он в те времена в соседней деревне жил, в город он уже потом переселился и к торговцу в работники нанялся. Так что можно сказать, что Антип мне родственником через младшую сестру приходится». «Вот теперь мне понятно стало, почему вы друг дружку держитесь и всегда вместе. Помоги мне лечь, Матвей. Что-то раненая нога у меня совсем затекла и болью простреливает. Скажи там кому-нибудь, чтобы мне поесть горяченького сюда в комнату принесли». «Сейчас все устрою, командир». Снова раздались над нашими головами шорохи с тихими стонами, а потом мы с Шатуном услышали, как удалялись тяжелые шаги Матвея, и хлопнула дверь. Все, что надо, мы узнали, так что рассиживаться в подполе больше не имело никакого смысла. Когда мы наконец выбрались из подземного хода посреди зарослей дикой смородины, нам пришлось немного подождать, пока наши глаза после темноты подземелий привыкнут к яркому солнечному свету. Спустя некоторое время мы направились к моему отряду. Тихо перемещаясь по лесу, я постоянно думал о том, как предупредить наших поселян о скором нападении. Однако по прибытию на место выяснилось, что все мои размышления насчет предупреждения поселян оказались излишними. Рядом с ожидавшим меня отрядом находилось еще 30 хорошо вооруженных поселян, во главе с моим отцом. Было видно, что лисенок все же успел сообщить главе поселения тревожные вести и привел шатуну с лешим необходимую подмогу. Я быстро пересказал отцу и всем присутствующим людям о том, что нам удалось услышать, сидя в подполе дома на торговом подворье. В первую очередь я, конечно же, поведал всем о готовившемся нападении на наше поселение. Потом шатун немного дополнил мой рассказ тем, что он услышал чуть раньше. Внимательно выслушав нас с шатуном, мой отец, немного подумав и о чем-то пошептавшись с поселянским старостой, принял окончательное решение о необходимости полного уничтожения отряда чужаков. Отец добавил для всех присутствующих поселян, что пришлых чужаков надобно не только полностью уничтожить, но и сжечь дотла вместе с торговым подворьем, дабы заразные болезни не распространились по уезду и близлежащим деревням. Увидев, как артельные охотники из моего небольшого отряда начали готовить свое оружие к предстоящему бою, отец подошел к нам и приказал не вмешиваться, добавив, что они и без нас прекрасно справятся, а нам надлежит выдвигаться в путь и выполнять порученное ранее задание по сопровождению наших друзей-анархистов до Барнаула. Перед своим отбытием я только лишь поинтересовался, облачился ли отец в защитный кокон, доставшийся ему от богатырей, и, получив подтверждение, со спокойной душой отправился в путь. Задерживаться мы не стали. Спорить с моим отцом никто из охотников даже не подумал. Так что вскоре наш небольшой отряд продолжил свой путь в сторону Барнаула. Из-за задержки возле нашего торгового подворья мы только ближе к вечеру смогли добраться до почтового тракта в нескольких верстах от Барнаула. Чтобы не искушать судьбу, я принял решение остановиться на ночевку в придорожном лесу. Я прекрасно помнил, как с самого раннего утра многие жители близлежащих деревень отправлялись по почтовому тракту на заработки в город. Так что среди них наши друзья-анархисты не будут выделяться. Проснувшись рано утром, мы умылись водой из родника, позавтракали. А когда по тракту в направлении Барнаула потянулись деревенские телеги и прошли несколько групп крестьян, мы сердечно распрощались с Иваном Демьянычем, Николаем и Дмитрием. Они направились в город, присоединившись к какой-то группе крестьян, а мы, забрав лошадей, отправились домой.